Глава 5. Коготь уже на подходе возвестил. «Все отлично. Нашли, кого нужно». «Ребят позже подойдут», — добавил Кали. Райдера передала таможеннику 3 психокарты. «Они прибудут на корабль за 2 часа до...» «Что случилось?» Данил Ди Эпплби протянул руку за картами. «Я... она...» И больше ничего выговорить не смог. «Кто?» — спросила Райдера. И под ее встревоженным взглядом исчезли, да что ж такое-то, последние обрывки воспоминаний о... «Суккуб», — расхохотался Кали. «Пока мы ходили, к нему суккуб подкатил». «Да уж», — сказал Коготь, — «только гляньте на него». Рон тоже засмеялся. «Женщина вроде бы. Помню, что я говорил». «Насколько она тебя нагрела?» — спросил Коготь. «Нагрела? Он не в курсе», — сказал Рон. Кали ухмыльнулся навигатору 3, потом таможеннику. «Проверь бумажник». «Чего?» «Проверь». Он недоверчиво полез в карман, раскрыл отсвечивающий металлом конверт. 10, 20. Но после кафе было же 50». Кали хлопнул себя поляшком и загоготал. Отсмеявшись, приобнял таможенника за плечи. «Еще пару раз, и ты станешь транспортником». «Но ведь я...» Зияющая пустота на месте украденных воспоминаний отдавалась настоящей болью. Выпотрошенный бумажник был неважен и пошел. На глаза навернулись слезы. «Но ведь она была...» Он смущенно увяз в концовке предложения. «Что она была, дружище?» — спросил Кали. «Она была...» Как ни грустно, прибавить было нечего. «Знаешь, бестелесность — штука не такая уж бестелесная», — сказал Коготь. «Ну и прянчики у них довольно сомнительные. Сам сколько раз ободался, даже вспомнить стыдно». «На дорогу домой она вам оставила», — сказала Райдера. «Но я возмещу». «Да нет, я...» «Брось, капитан, он заплатил и получил за свои деньги сполна. Разве не так, таможня?» О смущении он не смог ничего выговорить и только кивнул. «Тогда проверь, пожалуйста, индексы», — сказала Райдера. «Нам еще нужен капрал и навигатор 1». Из автомата Райдера снова позвонила в управление флота. «Ага, есть взвод». «И капрала порекомендовали». «Отлично», — сказала Райдера и передала трубку таможеннику. Он взял у штабного индексы и ввел систему, чтобы проверить на интеграцию с данными глаза, уха и носа. Показатели капрала выглядели очень прилично. «Похоже, талантливый координатор». «Чересчур хороших авралов не бывает. Особенно, если взвод не обстрелянный». Тряхнул гривой Коготь. «Этих салаг держать надо вот так». «Должен удержать. Я такого высокого индекса совместимости уже 100 лет не видел». «На кой черт твоя совместимость?» — рявкнул Кали. «Лучше скажи, как у него со зверимостью. Может, при случае дать хороший поджопник?» Таможенник пожал плечами. Вес 270 фунтов, а рост всего 5 футов 9 дюймов. Под слоем жира любой толстяк, по-моему, тут еще тиран. «Тогда ладно», — рассмеялся Кали. «Куда поедем заделывать арабойну?» — спросил Коготь. Райдера не поняла. «За навигатором 1». «В морг». Рон нахмурился. Кали выглядел озадаченным. Разноцветные жучки опоясывали его шею и снова разбежались по груди. «Ты же понимаешь, что нам нужна девушка, которая...» «Все будет». Они вышли из бестелесного сектора, сели на монорельс, проехали над петляющими улицами транспортных районов, выбрались к космодрому. В черноте за окнами горели голубые сигнальные огни. Корабли взлетали белыми всполохами, отдаляясь, синели и совсем вдалеке превращались в ржавом воздухе в кроваво-красные точки. Первые минут 20 они под гудение рельсов еще перешучивались. От флуоресцентных ламп по лицам и коленям сидящих переливались зеленые пятна. Но постепенно боковое покачивание вагона сменилось ровной тягой, и пассажиры один за другим смолкли. Таможенник всю дорогу сидел тихо, пытаясь восстановить в памяти ее лицо, слова, тело, но воспоминания не давались. Словно вдруг возникла потребность что-то высказать. Ты начал было говорить, а мысль ускользнула, и во рту пустота, утраченный текст о любви. Когда они вышли на открытую платформу станции Туле, пахнул теплый ветер с востока. Рваные края облаков разошлись, обнажив луну цвета слоновой кости. На неровных краях платформы серебрились гранит и гравий. Красный городской смог остался за спиной. Перед ними на фоне изломанной ночи высился черный морг. Спустились по лестнице и бесшумно прошли по каменистому парку. В темноте сад воды и камней производил зловещее впечатление. Ни одного живого растения. Когда приблизились ко входу, из темноты выступила массивная металлическая, ничем не освещенная дверь и несколько ступеней перед ней. «Как войти?» – спросил таможенник. Райдра сняла с шеи капитанский жетон и приложила к небольшому диску. Что-то зажужжало, и дверь раздвинулась, словно рассеченная светом. Вслед за Райдрой все прошли внутрь. Калли задрал голову к металлическим сводам. «Да уж, транспортного мяса в этой морозилке хватит на сотню звезд со всеми их планетами». «Здесь лежат и таможенники», — вставил Эпплби. «А что?» — простодушно поинтересовался Рон. «Кто-то когда-то вызывал из сна таможенников?» «На кой?» — хмыкнул Навигатор 2. «Подобные случаи бывали», — сухо ответил таможенник. «Только реже, чем транспортников», — добавила Райдра. «Сейчас таможенное обеспечение межзвездных перелетов превратилось в точную науку, а транспортная работа, гиперстатическая навигация, по-прежнему остается искусством». «Да, конечно, лет через 100 и она может превратиться в науку. Но пока людей, овладевших искусством, все-таки меньше, чем тех, кто освоил науку. Есть и влияние традиции. Транспортники привыкли, что их после смерти вызывают. Привыкли работать бок о бок с живыми и мертвыми. Для таможни все это диковато. Так, нам к самоубийцам». Из главного вестибюля они свернули, соответственно, обозначенный коридор, пол которого уходил вверх. Дойдя до конца, они оказались в высокой просторной комнате с приглушенным фоновым освещением до самого потолка, заставленной стеклянными ящиками. Вдоль ящиков исполинской паутиной растянулась сеть лестниц и переходов. В гробах за покрытым инеем стеклом угадывались темные формы. «Я только не понимаю», – прошептал таможенник, – «как это вызвать назад? То есть любого мертвого можно вернуть в телесное состояние?» «Вы правы, капитан Вонг, в таможне такие вещи обсуждать почти неприлично». «Вызвать можно любого самоубийцу, который в морге прошел стандартную процедуру развоплощения. Но если человек погиб насильственной смертью и в морг только доставили тело, ну или 150-летний старик тихо скончался от старости, то смерть уже навсегда. Хотя в морге, когда тело оформляют по стандартной процедуре, записывают структуру мышления покойника, и потом, если кому-то понадобится его соображение, эту структуру можно воспроизвести. Но сознание уходит навсегда. Куда уж там оно уходит. Рядом с ними, словно кварцевая игла, переливался картотечный кристалл. «Рон», — позвала Райдра, — «хотя нет, вы оба». Навигаторы в легкой растерянности подошли к кристаллу. «Ты что, знаешь кого-то из недавних самоубийц, кто...» Райдра покачала головой. Провела рукой перед кристаллом, и на вогнутом экране у его основания вспыхнули слова. Пальцы замерли. «Навигатор 2. Поворот руки». «Ага, навигатор 1». Она махнула пальцами в другую сторону. «Пол мужской, мужской, мужской, женский. Так, Рон, Калли, говорите». «О чем?» «О вас. Чего бы вам хотелось?» Райдер переводила взгляд то на экран, то на стоящих рядом мужчину и юношу. «Ну это...» Калли почесал голову. «Красивая», — выпалил Рон. «Хочу, чтобы была красивая». Он подался вперед, голубые глаза его загорелись. «Конечно», — вмешался Калли. «Ну, только знаешь, не милая полненькая ирландка, не брюнетка с карими глазами и веснушками, которые высыпают на солнце через 4 дня. И она не должна чуть шепелявить и заставлять тебя всего покрываться мурашками, даже когда она строчит координаты, быстрее и точнее, чем компьютер, но все же своим детским голоском. Или когда она положит твою голову себе на колени и говорит, как сильно она...» «Калли!» — крикнул Рон. И могучий навигатор осекся, тяжело дыша, прижал кулак к животу. Райдра перемещала пальцы над экраном то на несколько сантиметров в одну сторону, то в другую, а сама всматривалась в высвечивающиеся имена. «Но все равно красивая», — продолжил Рон. «Спортивная, пожалуй. Чтобы любила побороться, когда мы на планете». Кэти спорт особо не интересовал, а мне всегда было жаль. У меня как-то лучше получается найти контакт, если я с человеком могу выйти на ковер. Но серьезно, конечно, если мы о работе. И чтобы соображала быстро, как Кэти. Только Райдрины пальцы двинулись вниз, потом резко прыгнули влево. «Только», убрав руку от живота и немного придя в себя, продолжил Калли. «Это должен быть цельный человек, новый человек. Сам по себе, а не набор наших воспоминаний о другой девушке». «Да», — сказал Рон. «Главное, чтобы она была хороший навигатор и любила нас». «Могла полюбить нас», — уточнил Калли. «Если она будет такая, как вы хотите, но при этом останется собой?» — спросила Райдера, занеся руку над двумя именами. «Вы-то сможете ее полюбить?» Медленный кивок после небольшой паузы со стороны большого, быстрый со стороны маленького. Райдра дотронулась до экрана, и на нем засветилась. Мольва 2, навигатор 1. Далее ее координаты. Райдра ввела их в панель на столе. В 75 футах над их головами что-то блеснуло. Один из сотен тысяч гробов спускался по индукционному лучу. На поверхности контактной площадки появился сложный узор из блестящих шрифтов, отвечающих за перезапись. Ящик опустился, но разглядеть его содержимое сквозь заиндевевшее стекло было невозможно. Штифты вошли в пазы на основании гроба, тот слегка качнулся, затем плотно сел, раздался щелчок. Но тут иней разошелся, и стекло изнутри покрылось испариной, которая стала растекаться каплями. Они подошли ближе. Темное на темном. Смутное движение. И вдруг стекло истаяло, сошло с ее теплой кожи, открыв испуганные глаза с трепещущими ресницами. «Не бойся!» Кали тронул ее за плечо. Она приподнялась, взглянула на его руку и снова откинулась на подушку. Сзади придвинулся Рон. «Привет!» «Мисс Тва!» Снова начал Кали. «Вы вернулись. Вы будете нас любить!» «Не-не-не-нани!» На лице ее было недоумение. «Никого пихапа!» «Примечание! Кто вы? Где я? Суахили!» «По-моему, она не говорит по-английски!» Изумился Рон. «Ага!» Улыбнулась Райдера. Но во всем остальном само совершенство. Зато не наговорите глупостей, пока не познакомитесь поближе. Кстати, ей нравится бороться. Рон взглянул на молодую женщину. Волосы графитового цвета, острижены по-мальчишески коротко, полные губы посинели от холода. «Умеешь бороться?» «Не-не-не-нани», — снова сказала она. Кали убрал руку с ее плеча и сделал шаг назад. Рон почесал голову и нахмурился. «Ну?» — спросила Райдера. «Не знаем даже». Пожал плечами Кали. В принципе, навигационные приборы везде стандартные. Тут трудностей возникнуть не должно. «Она красивая», — сказал Рон. «Ты красивая. Не бойся. Ты теперь живая». «Нина, Агапа!» Она схватила Кали за руку. Глаза ее расширились. «Джеу не усику амчана». «Примечание. Я боюсь. Сейчас день или ночь. Суахили». «Ты только не бойся». Рон взял вцепившуюся в Кали руку в свои ладони. «Сиэлэви лукаену». Она покачала головой, не споря, а как бы в глубоком изумлении. «Сикиюени нининани, нина агапа». «Примечание. Я не понимаю ваш язык. Я не знаю, кто вы. Я боюсь. Суахили». С чуткостью людей, только что переживших большое горе, Рон и Кали ободряюще закивали. Райдера стала между ними и заговорила. В ответ женщина сперва долго молчала, потом медленно кивнула головой. «Говорит, что пойдет с вами». 7 лет назад она потеряла 2 из своего триплета, тоже захватчики. Пришла в морг и убила себя. Но готова пойти с вами. Вы ее примете? «Она боится», — сказал Рон. «Ты не бойся, я тебя не обижу. И Кали не обидит». «Если она согласна», — сказал Кали, — «мы ее принимаем». Таможенный тактично кашлянул. «Где взять ее психоиндексы?» «На экране под кристаллом. Они там собраны по группам». «Ну», — таможенник начал вводить данные, — «хоть не сразу, но почти всех вы нашли». «Интегрируйте». Закончив расчеты, он взглянул на нее с искренним удивлением. «Капитан Вонг, есть экипаж».